Глава 10. Сама не знаю, зачем я кусала губы. То ли потому, что привычка от Лины прицепилась, то ли потому, что... Не знаю. Мне хотелось быть чуть ярче на открытии выставки, где будет представлена девушка. «У меня все получится», — сказала я мисс Дженни, которая запрыгнула на тахту и свернулась клубочком в квадрате солнечного света. Кошка мурлыкнула, соглашаясь, а я еще раз окинула себя в зеркале придирчивым взглядом. Платье было то самое, в котором я ходила на встречу с мистером Баттингом, волосы стянула в хвост. Вообще-то вчера я задумалась о том, чтобы сделать настоящую высокую прическу, как леди, но на 11-й выпавшей шпильке сломалась и решила, что пойду как обычно, то есть с плотно перетянутыми ленточкой и волосами. Этого было достаточно, чтобы они не лезли в лицо, и довольно симпатично смотрелось, особенно если чуть оставить напуск. Ну и парой завитков оживить образ. Из дома выходила со слегка подрагивающими руками. Мысль о том, что я не только увижу девушку на выставке, но и познакомлюсь с другими художниками, услышу мнение критиков и искусствоведов, заставляла сердце колотиться все сильнее. Наверное, последний раз я так волновалась, когда шла на собеседование к графу Вудварду. Несмотря на то, что у меня были рекомендации от гувернантки и сопроводительное письмо от леди Ребекки, какие еще могут быть рекомендации у той, кто впервые идет искать место, мне было волнительно до одури. Во-первых, я прекрасно понимала, что не могу дольше злоупотреблять добротой женщины, которая и без того посвятила мне безумно много времени. Во-вторых, мне отчаянно хотелось свободы, не призрачно-эфемерной, когда, отгороженная дверью своей спальни от остального дома, я могла предаваться мечтам, а настоящей, когда я смогу сама распоряжаться своей жизнью, сама решать, как мне быть, и сидеть с ногами на подоконнике, глядя на темную ленту Бельты и сияющую огнями столицу. Тогда я здорово переволновалась и чуть не хлопнулась в обморок, но не из-за беспокойства, а потому что забыла поесть. Впрочем, все прошло чудесно. На рекомендательные письма граф едва взглянул и сказал, что у меня есть 2 месяца, чтобы себя зарекомендовать. Тогда все получилось. И сегодня все получится. Обязательно. С этой мыслью я спускалась по старой скрипучей лестнице, на которой еще спали 2 рабочих. От них несло потом, стружками и перегаром. Стараясь не задеть мужчин, осторожненько скользнула вниз, распахнула дверь и вышла на залитую солнцем улицу. Это вообще была не в пример теплая для Лигенбурга поздняя осень. В местах, где мы жили с леди Ребеккой до ее замужества, такое было в порядке вещей. В столице же всегда холодало раньше, а снег с дождем сменялся туманами и промозглым ветром. Удивительно, но сегодня даже ветра не было. До остановки амнибуса было всего ничего, но я зашагала в сторону реки, на дальнюю, чтобы успеть втиснуться до того, как начнется давка. Если совсем повезет, возможно, даже получится сесть, и меня не сомнут, как завалявшуюся в бумаге галету. Сесть удалось, причем у окна. Я разглядывала сверкающий на солнце свинец реки. Дорога уходила под гору. В такие дни отсюда было хорошо видно противоположный берег. Купол Миланейского собора, самого красивого собора Лигенбурга, ухоженные домики и все пестроцветие бурлящего центра. За спиной остался прибрежный район, набережная и новый город. Так называется место, где живу я. Когда-нибудь, когда закончится стройка, здесь будет очень красиво. Здесь даже улицы не в пример широкие, не то что в центре. А пока что главное ходить осторожно и оглядываться, особенно мимо строительных штабелей, с которых постоянно что-то падает. Иногда под ноги, иногда на голову. На подходах к музею у меня пересохли губы, и я снова принялась их кусать. На этот раз сердце в груди устроило самую настоящую контрель. Надеюсь, Ормана не будет на открытии. Если верить Лине, он редко появляется на публике. А если будет? Эта мысль заставила еще раз остановиться перед служебным входом и пригладить волосы, а заодно посмотреться в зеркальце, которое достала из редикюля. Глаза у меня были каждый размером с антал, причем не современный, а со старинной, который в диаметре 2 раза больше. «Буду вести себя, словно ничего не случилось», — пообещала себе. Пусть даже я ничего не нашла про магическую закорючку на запястье. Ненормальный сон, о котором я отказывалась думать, не в счет. Пусть даже я по-прежнему ему должна. Так об этом сейчас лучше не думать. Об этом вообще лучше не думать. С этими мыслями я шагнула в двери. Сегодня здесь было не в пример многолюдно. В небольшом холле, который когда-то служил черным ходом, гудели голоса. Двое мужчин принимали у собравшихся пальто и шляпы. Стоявший у конторки высокий бородач с бакенбардами бросил на меня быстрый взгляд. «Мисс, вы, должно быть, ошиблись», — со снисходительной улыбкой произнес он. «Вход в музей с другой стороны. Выставка откроется через 2,5 часа». «Для гостей», — ответила я. «Я художница». Мужчина вскинул брови, а потом заливисто рассмеялся. «Забавная шутка». «Это борода у тебя забавная», — подумала я, а вслух сказала достаточно громко. «Это не шутка. Мой сюжет представлен на выставке». После этих слов в холле воцарилась тишина. Первым ко мне повернулся солидный мужчина, держащий в руках увесистую папку. За ним молодой человек, с которым он разговаривал. Взгляды обращались на меня один за другим, цеплялись за шляпку и редикюль, скользили по волосам. Недоуменные, изумленные, сомневающиеся. «Женщина?» — раздался чей-то возглас. Словно вместо меня в холл вбежала цирковая обезьянка в панталонах. «Господа, господа, прошу внимания!» Нас вышел встречать мистер Ватинг. «Сейчас мы все пройдем в синюю гостиную для знакомства, где нам подадут чай, после чего перейдем в главный зал для предварительного разбора и обсуждения сюжетов». «Мистер Ватинг, здесь какое-то недоразумение». Бородач оторвался от стойки, взглядом указывая на недоразумение, то есть на меня. «Мисс утверждает, что она выставляется». «Это правда». Кислым голосом директора музея можно было заквасить пару бочек капусты. «Мисс Руа сегодня выставляется. Ее картину вы сможете увидеть на экспозиции». После этого заявления взгляды стали откровенно колючими, особенно когда у меня приняли пальто и шляпку. Напряженная тишина давила на плечи, поэтому я их расправила и вскинула голову, обвела взглядом присутствующих, среди которых затянулась немая сцена, и поинтересовалась. «Может быть, уже пойдем? Очень хочется чаю». В россыпи работ, глядевших со стен или установленных на мольбертах, я видела только ее. Девушка застыла прямо напротив меня в центральной части экспозиции. Холст одели в раму, о которой я могла только мечтать. Старинную, тяжелую, изъеденную зеленью меди без примеси позолоты. Я скользила по ней взглядом, повторяя каждый завиток. А что мне еще осталось делать? К девушке так никто и не подошел. Со мной никто не горел желанием пообщаться. Многие художники были знакомы между собой, а мистер Ватинг не горел желанием давать мне рекомендации. Он вообще не горел желанием видеть меня здесь, и за чаем ясно дал это понять. Всем. Искусствоведы обходили картину стороной, задерживаясь разве что для того, чтобы посмотреть полотна справа и слева, бросая на меня взгляды, исполненные скепсиса. Я же с ужасом думала о той минуте, когда выставка распахнет объятия для всех, и в открытые двери музея искусств хлынут толпы людей. Ирвин, Лина, Эбби, леди Ребекка и Миралинда. Сейчас я уже сомневалась в том, что правильно поступила, оставив им пригласительные. Каждый равнодушный взгляд впивался в сердце кинжалом. Каждое молчание заставляло сильнее сжимать холодеющие руки на редикюле, особенно когда у других полотен искусствоведы собирались группами, вступая в жаркие диспуты. От того, чтобы позорно разреветься или сбежать, останавливало только чувство собственного достоинства, а еще картины за моей спиной. Девушка помогла мне перешагнуть через все свои страхи, решиться на нечто большее, чем лавочка на рынке, куда я относила свои работы, но она оказалась никому не нужна. Никому не нужна. Наверное, это страх любого художника, разъедающий сердце и душу сильнее любого другого. Мой учитель, мастер Викс, говорил, что творчество заканчивается там, где начинается соревнование и зависть. Тогда я не понимала, о чем он говорит, но сейчас... Сейчас вдруг отчетливо осознала, как же мне хочется, чтобы рядом с моей картиной останавливались, спорили, выносили суждения, пусть даже не всегда положительные. Чтобы справиться с охватившим меня отчаянием, я решила прогуляться по залу. Сцепив руки за спиной, переходила от одной картины к другой, пока не остановилась у зимнего сюжета. Пара стояла на мосту над замерзающей речкой в объятиях заснеженных берегов. Удивительно уютный сюжет. Мужчина держал девушку за руку, а она смущенно улыбалась. На кованых перилах устроилась красногрудая птичка с длинным хвостом. Кляксы снега, падающего с ветвей, украшали столбики и неровными погонами легли на пальто мужчины. Напоминание о погонах пришлось очень некстати. Ирвин. Что он скажет, когда увидит девушку? «Поразительно нелепая техника», — донеслось из-за спины. Обернулась на стоявших рядом мужчин. Один из них потирал гладко выбритый подбородок. «Да, мазки неровные, и краски разложены слишком просто», — заметил второй. «Тот бородач, который назвал меня недоразумением. Наверняка самоучка». «Главный недостаток таких вот выставок, что на них лезут все, кому не лень. Пару раз мазнут кистью и уже называют себя живописцами». «Он же совсем не видит перспективу». «Да, я в свое время несколько лет работал над одной картиной, доводя ее до совершенства, чтобы представить обществу. А это? Сколько на нее времени потрачено? Месяца три?» «По-моему, главное, что она вызывает чувства», — заметила я. «А вы, мисс, наверняка можете указать на все достоинства и недочеты работы, о которой мы говорим». В голосе мужчины сквозила откровенная неприязнь. «Недочеты не имеют значения», — ответила я. «А из достоинств мне хочется там оказаться, на этом мосту, смахнуть снег со столбика и посмотреть на подернутую снежной каймой реку. Кстати, портрет Елены Суэнской в Аргуле Стрэн закончил за полтора месяца, и это самое известное его полотно». Елена Суэнская долгое время была эталоном красоты, а Варгули Стрэн, писавший в эпоху расцвета, по праву считается одним из самых выдающихся художников на все времена. Оставив ценителей искусства наедине друг с другом и с собственными мыслями, пошла дальше. Главный зал, где сейчас проходила выставка, раньше, очевидно, был бальным. Высокие арочные окна в три этажа, широкие лестницы, одна уводящая в холл, другая в дом, точнее, теперь уже в музей. Был здесь выход и в летний сад. Сейчас его задрапировали портьерами. Собственно, именно он делил зал на две части, определяя центр экспозиции. Именно там и располагалась девушка. Свет падал таким образом, что темная сторона картины оставалась в тени. Тем отчетливее выделялся переход в яркие краски. Я вдруг подумала о том, что нужно очень хорошо знать расположение зала, чтобы достичь такого удивительного эффекта. Картина будто оживала благодаря какой-то удивительной магии. Но никакой магии, разумеется, здесь не было. Только игра света и тени. «Ужасно. Говорите, это нарисовала она?» Слова за спиной заставили похолодеть. Не из-за пренебрежительных интонаций. Просто потому что... «Неужели это нарисовала она?» Шаги мужчин, что прошли мимо, разносились по залу, отражались от стен и гасли среди голосов коллег. Я обернулась, чтобы убедиться, что ощущения меня не обманывают. И они не обманывали. Бал Вудварда, в котором мне приснился, проходил именно здесь, в этом самом зале, разве что украшенном по-другому. И девушка располагалась в точности так же, как сейчас. Замерев на месте, где закончился наш с Ирвином танец, я смотрела на картину широко распахнутыми глазами. Прежде чем осознание накрыло меня с головой, голос распорядителя вспорол тишину. «Господа, прошу внимания. Через несколько минут выставка будет открыта».